Но не для того, чтобы извлечь выгоду из тайны, которую случай открыл тебе. Я хочу проверить и точно узнать положение дела. Нет, я должен это сделать для того, чтобы правильно рассудить, как тут следует поступить. Митробий знаком показал, что он согласен с Цезарем, и тот добавил: «Иди в Триклиний и жди меня там. Но смотри, Митробий, никому ни слова о том, что ты слышал в роще Фурины, о нашем с тобой разговоре и о том, что я сейчас выйду из дому. Через час я вернусь, и тогда мы обсудим, что надо сделать для блага Родины. Я выполняю твое приказание, Цезарь. И ты останешься доволен. Я умею быть признательным, а в книге судеб не написано, что Гаю Цезарю суждено умереть увенчанным всего лишь лаврами побед на ристалищах в цирке». Сказав это, Гай Юлий вышел в соседнюю с библиотекой комнату, предоставив Митробию размышлять над этими многозначительными словами. Минуту спустя он вернулся. Через правую руку у него была перекинута плотная темная пенула, несомненно принадлежавшая кому-нибудь из слуг, и пурпуровая перевязь, на которой висел его меч. Цезарь снял белую пиршественную одежду, надел через плечо перевязь, закутался в пенулу, на голову натянул капюшон и простился с Митробием, еще раз повторив ему, чтобы он шел в Триклиний и ждал его там, но никому не проболтался бы о заговоре гладиаторов. Затем он вышел из дому в сопровождении раба и поспешно направился в переулок, куда выходила таверна Венеры Лебетины.